Эхо. Предоставим Лириопе радостно благодарить Тиресия в фиванском храме Геры и пройдем недолгий путь до подножия горы Геликон, где речки и луга близ города Феспии кишели милейшими во всей Греции нимфами. Такие уж они были хорошенькие, что их часто навещал сам Зевс, о чьей падкости до хорошеньких нимф мы уже говорили. Ариада Эхо была среди тех нимф не последней по миловидности, однако имелась у нее одна черта характера, из-за которой Зевс и прочие потенциальные ухажеры держались от нее подальше. Эхо была потрясающей болтуньей. Деревенская сплетница, соседка, которой до всего есть дело, и чрезмерно участливая подружка, все три в одной. Эхо попросту не находила управы на собственный язык. Не было ничего зловредного в ее трепотне. Более того, Эхо зачастую из кожи вон лезла, заступаясь за друзей, прикрывая их, восхваляя и преподнося в наилучшем свете. Имелось в этом некоторое тщеславие, поскольку у Эхо был приятный голос, и разговорный, и певческий. Как и многие люди, наделенные мелодичной речью, она обожала ею пользоваться. Некоторую защиту ей обеспечивала богиня Афродита, обожавшая пение этой нимфы, а пела Эхо всегда во славу любви. Короче говоря, Эхо была романтиком. Злопыхатели могли называть ее сентиментальной и даже слащавой, слюнявой и сопливой, но в добрых намерениях и чистосердечности отказать ей не посмели бы. Зевс с удовольствием навещал сестер Эхо, Ариад и двоюродных Наяд, тайком, а Эхо с радостью была им всем наперсницей и лучшей подружкой. Ее будоражило, что приятельницы и спутницы крутят интрижки с Зевсом, громовержцем и царем богов. Эту тайну она бережно прятала в себе. Гере отлучки Зевса всегда казались подозрительными, но с недавних пор они удлинились. От одного преданного ей зяблика Гера слышала, что муж навещает нижние склоны Геликона, и потому однажды золотым вечером решила добраться туда и попробовать поймать его на неверности. Едва сошла она с колесницы, как, бурля бестолковым лепетом, на нее налетела некая горная нимфа, то было Эхо во всей своей шумной красе. — Царица Гера! — Гера вскинула брови. — Мы знакомы? — О, твое величество! — вскричала Эхо, падая на колени. — Как нам всем повезло видеть тебя здесь! Какая же это честь! Да еще и в колеснице! А павлинов можно покормить? Олимпийская богиня тут! Не упомню, когда последний раз олимпиец снизошел до внимания к нам. Это такая... Уж, конечно, мой супруг Зевс — постоянный гость этих лесов и вод. Эхо прекрасно знала, что Зевс совсем неподалеку, на берегу реки, занят шашнями с одной смазливой речной нимфой. Любовь Эхо к интриге, драме и романтике велела ей выгораживать эту парочку, сопровождая богиню бурливыми потоками бестолкового трепа, рвавшимися из нее фонтаном, Эхо повела Геру прочь от реки. «Тут на опушке, повелительница, есть прелестный падуб. Я подумываю посвятить его тебе, с твоего позволения. Что, прости, Зевс? Ой, нет, я его здесь ни разу не видела». «Правда?» Гера припечатала Эхо суровым взглядом. «До меня доходили слухи, что он здесь сейчас, прямо сегодня». «Нет-нет-нет, моя царица! Нет-нет-нет!» На самом деле слуга Мус спустился с Геликона всего полчаса назад набрать воды из нашего потока, и он специально сказал, что сегодня могучий Зевс в Феспиях навещает храм, посвященный ему. «А, понятно. Что ж, спасибо тебе». Гера коротко и смущенно кивнула, направилась к своей колеснице и улетела в облака. Сгореть со стыда когда кто-то видит, как ты гоняешься за собственным мужем. Эхо поскакало дальше, довольная, что принесла пользу подружке Нимфе и самому Зевсу. Если по-честному, она была бы так же счастлива заступаться и за какую-нибудь любовную парочку простых смертных. Ее радовало упрощать жизнь всем влюбленным где угодно. Сама она никогда по-настоящему не увлекалась, если не считать увлечение помощью другим в любви, и это увлечение она считала высшей любовью. Таково было ее самоотречение, что ей и в голову не пришло сообщить Зевсу или своей сестре о собственном полезном поступке, а кто-нибудь, заинтересованный в награде на ее месте, наверняка не упустил бы возможности. Эхо пела, собирая цветочки, и чувствовала, что жизнь нимфы хороша.